Представление начинается. В среднем тронном зале воцарился хаос. Кто-то из небожителей горестно восклицал, кто-то воздевал руки, кто-то схватился за голову. «Нет, чтобы лекарей позвать», — презрительно подумал Хувей. Краем глаза он следил за ними, но смотрел все же на Хуфэйциня, чтобы ничего не упустить. Хуфэйцинь притворился по всем лисьим правилам. Хувей мог бы гордиться, что так хорошо вылесил его. Выдавало Хуфэйцине лишь биение сердца, но нужно было стоять очень близко, чтобы его расслышать, а никто из небожителей не подумал или не осмеливался подойти к столу. Генерал Ли беспокойно шевельнулся, когда Хуфэйцинь выронил чарку. Он стоял ближе всех, и когда кто-то закричал об отравлении небесного императора, то резко бросил прислужникам: «Позовите небесных лекарей! Живо!» Паника в среднем тронном зале походила на волну. Набежала и схлынула. И в момент тишины первый советник закричал, указывая пальцем на Хувея. «Хуанди отравили. Это заговор. Хуанди отравил он. Демоны лишь притворялись, что хотят мира, и воспользовались доверием Хуанди, чтобы убить его. Схватите его!» Небожители забеспокоились. Боги войны свирепо раздули ноздри и разом развернулись к Лидзе, ожидая приказа. Даже в такой ситуации они подчинялись лишь старшему богу войны, а не первому советнику, который продолжал кричать, что небесного императора отравил тот, кого он считал почетным гостем. Лидзе нахмурился, но приказа отдавать не спешил. Во-первых, он не считал хорошей идеей нападать на владыку демонов по ряду причин. Во-вторых, он очень сомневался, что отравителем был владыка демонов. Из того, что Лидзе узнал и увидел, он сделал определенные выводы. Сейчас Лидзе больше волновало, почему небесные лекари до сих пор не появились. «Где небесные лекари?» — рявкнул он на весь тронный зал. «Почему они до сих пор не пришли?» «Не время об этом, генерал Ли», — завопил первый советник. «Нужно схватить преступника, пока он не сбежал». Некоторые из богов войны бросили раздувать ноздри и озадаченно поглядывали на владыку демонов. Он и не собирался бежать. Нехарактерное поведение для преступника, только что отравившего владыку небес. «Не время об этом», — повторил Лидзе темнее лицом. «Я не ослышался. Вы сказали, не время заботиться о здравии Хуанди?» «Хуанди уже мертв», — возразил первый советник. «Время заботиться о возмездии». Лидзе дернулся, развернулся и сделал шаг к столу, чтобы подтвердить или опровергнуть смерть небесного императора. Он не разбирался в ядах, только в ранах, нанесенных оружием или магией. Но определить, жив или мертв небожитель, разумеется, мог. К столу он не подошел, споткнулся о тяжелый взгляд Хувея, глаза которого приобрели какой-то зеленоватый оттенок. «Он еще и фыркнул на меня», — возмущенно подумал Лидзе, но не мог не обратить внимания на странность в поведении владыки демонов. Уж слишком тот спокоен. Лидзе мало знал Хувея, но полагал, что любое вменяемое существо остаться спокойным не сможет, если у него на глазах умрет близкое ему другое существо, будь то люди или небожители или демоны. А он даже с места не двинулся, да еще и фыркает. Стоит заметить, что фыркнул вовсе не Хувей, вовсе не на Лидзе. Хуфэйцинь не разобрал смех. Он собирался притворяться отравленным и дальше, но события стали развиваться с угрожающей быстротой. Поэтому игру в дохлую лису пришлось прервать. Он пошевелился и засмеялся. Сначала тихо, потом во весь голос. Все ошеломленные уставились на него. «Так Хуанди жив!» — с облегчением воскликнул второй советник. «Он просто всех нас разыграл!» «Разыграл?» — переспросил Хуфэйцинь, оборвав смех. «Вы полагаете это розыгрышем?» Наступила тишина. Небожители этих слов не поняли. Хуфэйцинь поднялся, взял золотой кувшин, из которого ему наливали вино в чарку, и вытянул руку перед собой. «Здесь», — сказал он, — «отравленное вино. Меня действительно хотели отравить. Но я совершенно точно знаю, что это не владыка демонов». «Еще бы», — хмыкнул Хувей. «С какого перепугу я бы стал травить моего лисьего спутника? У небожителей что, мозги куриные?» Хуфэйцинь неспешно вышел из-за стола. Присел на его край лицом к гостям, небрежно поигрывая кувшином. Вино плескалось, но не проливалось. «Но ведь», — неуверенно сказал второй советник, «если это отравленное вино, вы ведь его пили, Хуанди. Как же...» «Хороший вопрос, второй советник», — одобрительно кивнул Хуфэй Цинь. «Как же я еще жив, когда выпил целую чарку отравленного вина? Хм, дайте-ка подумать. Быть может, потому что загодя принял противоядие». «Вы знали, что вас хотят отравить, Хуанди?» — спросил первый советник. «Или...» — не обращая внимания на его вопрос, продолжал Хуфэй Цинь. «Быть может, потому что на меня не действуют яды. Какой вариант вам нравится больше?» Он с нарочитой неспешностью сделал несколько глотков прямо из горлышка кувшина. «Быть может, в вине не было яда?» — пробормотал первый советник. «Хотите проверить?» — деловито осведомился Хуфэй Цинь, протягивая ему кувшин. «Я бы не посмел пить предназначенное небесному императору вино», — поспешно сказал первый советник. «Позвольте мне», — решительно сказал Ли Цзэ. «В этом нет нужды, генерал Ли», — сказал Хуфэй Цинь, бросая кувшин на пол. Осколки разлетелись в стороны, вино разлилось. Вино действительно было отравлено, но отравители не знали, что на меня не действуют яды. «Но кто? Кто посмел столь нагло?» — выдохнул Ли Цзэ. «Скажу больше», — продолжал Хуфэй Цинь. «Это уже не первая попытка меня убить». «Что?» — разом выдохнули все небожители и возрились на Ли Цзэ, который был, как известно, начальником личной охраны небесного императора. «Я ничего об этом не знаю», — нахмурился Ли Цзэ. «Разумеется, генерал Ли, потому что я никому об этом не говорил». Успокаивающе поднял руку Хуфэй Цинь. «Но это неразумно — пренебрегать собственной безопасностью». «Мне было любопытно, как далеко могут зайти заговорщики», — пояснил Хуфэй Цинь. «И сегодня я это выяснил». «Нельзя так рисковать собой только из любопытства», — воскликнул второй советник в ужасе. «Отчего же? Лисы любопытны, а ведь я лисий бог, вы не забыли?» «Вы уверены, что яд не причинил вам вреда, Тяньжэнь?» — беспокойно спросил Ли Цзэ. «Да, почему небесные лекари еще не пришли?» «А вероятно, их куда-то услали из небесного дворца», — предположил Хуфэй Цинь с беспечным видом. «Или где-то заперли, чтобы они не смогли вовремя оказать мне первую помощь. Если бы яд на меня подействовал, я бы успел уже 10 раз умереть». «Или больше», — добавил Хуфэй. «Или больше», — согласился Хуфэй Цинь. «Но это неслыханно», — воскликнул второй советник. «Какая дерзость! Попытаться отравить Хуанди прямо на банкете!» «Действительно», — кивнул Хуфэй Цинь. «Неслыханная дерзость. Тут я с вами совершенно согласен. Однако же позвольте вас всех поздравить». Небожители переглянулись в замешательстве. «С чем, Хуанди?» — неуверенно уточнил второй советник. Хуфэй Цинь сказал с улыбкой. «Заговоры приятно оживляют небесную рутину. Вам не кажется?»